Глава 25. На дне. Эмоциональная волна захлестнула меня, утягивая в водоворот забвения. Кружась безвольной щепкой в мощном потоке, я даже не пытался сопротивляться. Усталость, накопленная за годы борьбы с самим собой, не позволила мне вступить в очередную схватку. Потому что я потерял главное — веру в себя, в то, что я справлюсь, в то, что мои действия могут привести к желанному результату, к тому, что я совладаю с силой и возьму ее под контроль. А без веры выиграть войну невозможно. Я не видел смысла барахтаться, и я просто сдался. Я достиг дна, и оно больше не пугало меня. Ни звуков, ни запахов. Я потерял даже ощущение самого себя. Пребывая в пустоте, я чувствовал себя ее частью. Чувствовал. Единственное, что я сохранил, — это распадающиеся на атомы остатки сознания. В это мгновение я понял, что еще немного, и я перестану существовать вовсе. Неужели это конец? Смерть не пугала меня, но один вопрос не давал мне покоя. Действительно ли миссией всей моей жизни была череда страданий? Я провел столько лет в попытках вспомнить то, о чем хотел забыть. Возможно, слепое пятно скрывало нечто страшнее, чем то, что я пережил. Возможно, совершенное устройство Вселенной оберегало меня от правды для моего же блага. Нет, я не был готов уйти сейчас, не получив ответов на эти вопросы. И я очнулся, почувствовав всю гамму телесных ощущений. Яркий свет, холод, как в морге, звук циркулярной пилы, сухость во рту и тугие оковы на руках и ногах. Соединив все части картины, я понял, что лежу на разделочном столе, утопая в вязкой луже крови. Кажется, раствориться в вечности была не такая уж и плохая идея. Кровь, к счастью, была не моя. Я четко осознавал целостность тела. Я не испытывал боли, если не считать нытья в затекших запястьях, плотно затянутых кожаными ремнями, которые были закреплены в отверстиях столешницы. Я приподнял голову, увеличив угол обзора. Но от клубов пара изо рта очки запотели, и картинка не особо прояснилась. Все как в тумане. Но, по крайней мере, я жив, констатировал я неоспоримый факт, добавив, пока еще жив. Даже моему неуемному воображению было сложно представить, как я здесь очутился. Я сконцентрировался на дыхании, стараясь медленно выпускать воздух через рот строго вниз в направлении от лица. Когда я смог разглядеть четкие очертания ламп на потолке, я снова приподнял голову и осмотрелся. На металлических конструкциях повсюду были сотни, а может быть, тысячи обезглавленных туш, подвешенных на крюках. Меня непроизвольно передернуло от омерзения. В тот же момент шум пилы стих, и я услышал за спиной звук приближающихся шагов. Он стоял строго за моей головой, и я затылком чувствовал, как он наблюдает за моими никчемными попытками повернуться. «Если так любопытно, я могу свернуть тебе шею, чтобы было удобнее», — с усмешкой произнес незнакомец. Мне показалось, что этот голос я уже слышал раньше. Он наклонился и ослепил меня жаром дыхания. Я расценил, что он не хочет показывать свое лицо, как хороший знак. На горизонте замаячил огонек надежды остаться в живых. «Кто ты?» — зачем-то спросил я. «Сид», — бесхитростно ответил незнакомец. «Ты можешь отбросить рамки приличия и не делать вид, что рад знакомству». «Да ты издеваешься?» Возмутился про себя я, а вслух извлек что-то нечленораздельное, что не рад. Пока я не понимал, с кем имею дело, нужно было вести себя осторожно. Когда-то давно я видел голубя со свернутой шеей, и услышать хруст собственных позвонков я не желал. «Зачем тебе я?» — осторожно спросил я. «Пока не решил», — донесся откуда-то издалека голос незнакомца. И цех снова заполнился ревом пилы.